Глава 23. «Сколько?» Не отрываясь от листа бумаги, спросил Тиль. Его поведение напоминало действия маленького ребенка, который держит руки перед лицом в надежде сделаться невидимым для окружающих. Между тем Армин, усевшийся на свою кровать, пока Берхов читал, по-видимому, решил дать ему отсрочку от экзекуции. Во всяком случае, он не нанес удара, а только переспросил. «Что ты имеешь в виду? Сколько денег тебе заплатят за то, что ты меня пытаешь?» – уточнил Тиль. И, внимательно посмотрев на Армина, подчеркнул. «Обычно подобные вещи сюда внутрь с воли не попадают. Следовательно, сей документ тебе кто-то дал. Кто приказал тебе меня убить?» Армин ничего не ответил, а только встал. Тогда Берка, которого не оставляло чувство, что его совсем недавно кастрировали при помощи двух кирпичей, выпрямился и быстро, словно пулемет, проговорил. «Ты ведь здесь пожизненно, верно? Так что тебе нечего терять. Мне тоже». «И что?» Тогда Тиль решился попытать свою удачу, несмотря на возможность попасть пальцем в небо. «А как насчет твоего отца? Он еще жив?» «Почему это тебя интересует?» «Просто если он еще жив, то я могу внести в это некоторые коррективы». «Ты?» – переспросил Армин и громко захохотал, схватившись руками за поясницу, словно старик, мучившийся болью в спине. «Ты даже не выйдешь из этой камеры живым. Чего уж говорить о возможности приблизиться к дому престарелых». «В доме престарелых, говоришь?» – подумал Тиль. «Отлично. Значит, его старик еще жив. Тем не менее, я могу его убить», – заявил Берхов, решив сразу все поставить на одну карту. Он сильно рисковал, поскольку если Армина вопросы мести больше не интересовали, то он зря израсходовал бы свой единственный джокер, так и не добившись примирения с этим психопатом. «Как?» – поинтересовался Вольф, и Тиль облегченно вздохнул. «У меня есть нужные контакты. Контакты и деньги». «Дерьмо у тебя, а не контакты. Если ты даже не можешь организовать здесь для себя одноместную палату». Произнеся это, Армин схватил левую руку Берхова и вывернул пальцы так, что Тиль вынужден был развернуться на 90 градусов и присесть на колено, чтобы не дать ему сломать их. «Стой, стой, клянусь тебе», – завопил он. «У меня есть телефон». «Чепуха». «И все же. Когда поедет автобус?» «Чего?» «Библиотечный автобус. Когда он приедет?» «Ты издеваешься надо мной?» «Нет. Мои люди спрятали в этом автобусе мобильник. Могу тебе его показать. Мы вместе сделаем один звонок. И с твоим отцом...» Тут Тиль не выдержал и закричал. Два его пальца оказались неестественно скручены. Еще бы на 1 миллиметр дальше, и оба сломались бы, как зубочистки. «Мобильник здесь, на острове?» «Да. И он работает?» «Клянусь. Настоящий?» Хватка Армина немного ослабла. Вольф скептически ухмыльнулся, но в то же время призадумался. Это явилось еще одной передышкой для Тиля, который из опасения повредить себе пальцы боялся даже вздохнуть. Тем не менее, он продолжал говорить. «Да-да, это правда. И он работает». «Хорошо. На эту ночь я даю тебе отсрочку. А за это ты завтра отдашь мне свой телефон». «Договорились», – заявил Тиль. «Но я все равно сломаю тебе пальцы». Пульс у Берхова участился еще больше, а на лбу выступили капельки пота. «Нет-нет, подожди, пожалуйста. Если я пострадаю, то завтра меня переведут от тебя. Не делай глупостей, одумайся». Однако в ответ Армин только усмехнулся и сказал. «А мне наплевать. Риск того стоит. Я все равно тебя достану, ублюдок. Даже вне своей камеры. Ты где-то убийца. А потом, сломаны ведь будут всего только 2 из 10. Так что расслабься». В этот миг Тиль услышал сухой треск, а через мгновение его пронзила острая боль, которая, казалось, родилась в глубине самого сердца.